Глава 5. Мой план был прост и требовал хорошей доли импровизации, но до его исполнения еще нужно было подождать. Все подобные дела совершаются под покровом темноты. И я надеялся, что Иван Васильевич тоже кое-что с наступлением этой темноты воротил. Точнее, я был в этом уверен. Слишком уж важная должность. По сути, поток ресурсов проходил через единственные открытые ворота города. А по Ивану Васильевичу было видно, что он не прочь из этого потока немного отхлебнуть. Ну, всему свое время. А пока мне нужно было заняться оформлением. Я направился в главный корпус академии, где находилась администрация. Нужно было отметиться о прибытии как первокурснику, получить расписание и так далее и тому подобное. Причем это требовало личного присутствия. Я вообще-то надеялся спихнуть все на Марию, когда с проверкой и защитой квартиры будет покончено, чтобы она могла заняться чем-то вроде слежки за мной. Но, похоже, придется тратить время самому. Ну ладно, что уж теперь. Пара часов и... Твою же мать! Когда я подошел к высокому многоэтажному зданию с восьмиугольной башней, торчащей над высокой крышей, мне захотелось тут же повернуть назад. Очередь. Огромная толпящаяся очередь, которая начиналась еще у забора. Не особо веря в успех, но все же, решив проверить догадку, я подошел к компании ребят в самом хвосте. «Простите, а это...» «Да!» — раздраженно ответил сивый парень с веснушками. «Очередь на регистрацию!» «Прости его», — сказала миловидная девушка с русыми кудрями. «Просто мы тут уже довольно давно стоим, а движения почти нет». «А насколько давно?» — спросил я, боясь услышать ответ. Еще один парень, высокий и в очках, взглянул на наручные часы и ответил. «Час примерно». «Ёшкин крот!» «Тут до тебя еще несколько людей стояли», — буркнул Сивы. «Но терпения не хватило, и они ушли. У меня тоже оно скоро лопнет». «Пу-пу-пу», — вздохнул я, оглядывая толпу торчащих голов. «А занятий...» «Нет!» — снова взорвался Сивы. «Мы тебе не прислуга за местом следить!» Тут я заметил, что с другой стороны здания выходят несколько веселых ребят, вполне похожих на первокурсников. Они дружно сели в припаркованную машину и уехали. И у меня закрались смутные сомнения. «Ладно, ребят, удачи!» — попрощался я, уходя вдоль забора. «Завтра будет такая же очередь!» — попыталась вразумить меня девушка. «Да оставь его», — махнул очкастый, — «еще вернется. На регистрацию всего 2 дня осталось». «Не, ребят, я жертвой бюрократии становиться не хотел бы». Обогнув здание, я увидел отдельный вход, закрытый дверью. К тротуару опять подъехала дорогая черная машина, и оттуда вывалились несколько молодых людей. Даже по первому впечатлению они казались из какого-нибудь чрезвычайно богатого рода, даже по меркам аристократов. Ребята постучали в дверь. Им открыл человек в костюме, что-то проверил и впустил внутрь. Через пару минут со стороны очереди за углом прокатилась робкая волна возмущений, что еще сильнее укрепило мои подозрения, что ждать регистрации часами было вполне необязательно. Оставалось только понять, как именно пробраться через эту чудесную дверь. Впрочем, не попробуешь — не узнаешь. Поэтому я просто в нее постучался. Тяжелая створка открылась, и за нее показалось холеное лицо мужчины с пенсне на левом глазу. Кто в наше время носит пенсне? «Добрый день», — сальным голосом приветствовал он. «Чем могу помочь?» «Все просто, я хочу войти». Он окинул меня взглядом и немного скривил рот. «Разве вы есть в списке?» «В списке?» «Надеюсь, это действительно что-то вроде отдельной очереди для избранных, а не клуб каких-нибудь извращенцев. А то вышло бы неловко». «Должен быть, конечно. Соколов, посмотрите, пожалуйста». Мужик взглянул на планшет, провел пальцем по экрану, а затем снова обратился ко мне. «На сегодня больше Соколовых нет». «Это что получается? Стас уже прошел регистрацию?» «Грёбаный читер». «А если посмотреть внимательнее?» Протянул я многозначительным голосом и заговорщически приподнял бровь. Мужик снова поднял планшет. «Если посмотреть внимательнее...» Он сделал небольшую паузу, за которую хотелось его уже прибить. «То это будет стоить 10 000 рублей». «Сколько?» Да я за аренду отдал 2000. За 2 недели. По моему холодному взгляду он сразу все понял. Что ж, тогда желаю набраться терпения. И захлопнул дверь. Черт, а я уже отвык от недостатка денег. К хорошему быстро привыкаешь, однако. Но ничего, даже перед тем, как стать поборником тьмы высочайшего класса, я провел много лет в постоянной нужде. Так что смекалка работает как надо. Ну или наглость. Я снова постучал в дверь, но на этот раз спрятался за выступом. «Добрый», — мужик с пенсне осекся, увидев, что никого нет. Он высунулся посмотреть за дверью, и в этот момент я проскользнул внутрь. «Хм...» — промычал он позади, закрывая дверь. «Неужто показалось?» Когда створка захлопнулась, я уже шагал по коридору в сторону регистратуры. И чем ближе он становился, тем громче доносился гул голосов. Я уж думал, придется пробиваться сквозь недовольную толпу, но тут передо мной распахнулась дверь, и оттуда вышли те ребята, что приехали на машине. Они прошли мимо, будто меня и не заметив. И в отличие от бедолаг с другой стороны, выглядели весело и свежо. «А народ толпится с самого утра!» — воскликнул один из них, высокий худощавый блондин со смазливой мордой. «Ну и пускай толпится!» С презрительным тоном фыркнула невысокая черноволосая девушка с окрашенным в сиреневый цвет локоном. «Если бабла не хватает, пусть парятся и в затылке друг другу дышат». Молча проводив их взглядом, я обернулся и увидел перед собой невысокого пузатого мужичка, который натужно улыбился своей отъевшейся ряхой. «Вы так быстро, ваша светлость!» Я быстро вошел в роль. «Раз уж решил пробираться наглостью, надо идти до конца. Проходите, проходите». Он чуть наклонился, жестом приглашая войти в кабинет. Видимо, списки были только у чувака на входе, так что мне оставалось только продолжить играть роль одного из мажоров. Меня провели через кабинеты прямо к столам регистрации, расставленным на всю длину просторной аудитории. У входа толпились недовольные недопервокурсники, которых пускали по одному. Кажется, парень, стоявший впереди остальных, должен был идти следующим, но тут появился я. Он прям закипел от негодования, но ничего, кроме безмолвных ругательств, отчетливо читаемых по губам, не мог поделать. Я сел за свободный стол. Грузная тетка в узких очках, из-за которых ее лицо казалось еще более широким, с подозрением взглянула на меня. Я уж думал, меня захотят развернуть обратно, но она все же не стала рисковать и приступила к оформлению. А пока я ждал документы, огляделся и понял, почему же очереди ждать приходится так долго. Эти демоны похуже тех, что вырываются из прорывов. Так медленно проверять бумаги, долго и неумело печатать на компьютерах, будто они впервые его видят, и лениво передвигать всеми своими конечностями можно было только специально. Я пробрался сюда за пару минут, но пока ждал окончания регистрации, даже мое терпение начало лопаться. «Готово», — так же лениво и протяжно объявила тетка. «Поздравляю, ваша светлость». Ловя на себе ненавистные взгляды, я вернулся тем же путем, что и зашел сюда. Мужик с пенсне был чрезвычайно удивлен, увидев меня. И пока он таращился, пропуская новую группу мажоров, я по-быстренькому свинтил. Что ж, этот пункт из списка задач можно вычеркнуть, однако... Однако чувство несправедливости грызло мое сердце. Посвистывая, я решил пройтись мимо главного входа. Знакомая компания продвинулась аж на пару шагов вперед, а за ними уже заняли места еще несколько человек. «Ну что, решил-таки вернуться?» — ухмыльнулся высокий парень, заметив меня. «Давай, давай!» — проворчал Сивый и кивнул в сторону новеньких в очереди. «Ты уже прогулялся минимум на полчаса времени». «О чем вы?» Я театрально поднял бровь и помахал папкой с документами. «Я уже все оформил. Домой иду». На несколько секунд повисло молчание, и сразу несколько охреневших лиц плавно увеличивали степень своего охреневания. «Но как мы же... ты же...» — невнятно бубнила девушка. «А за углом второй вход, вы разве не в курсе?» Признаюсь, сыграть святую простоту и не заржать со злорадством было довольно непросто. Даже с моим багажом опыта. «А я-то думаю, чего здесь все встали?» — почесал я затылок, добродушно улыбаясь. «Второй вход?» Писклявым от досады голосом переспросил Сивый. «Ага, вон, прям рядом». Ребята молчаливо переглянулись, посмотрели на прочих зевак, услышавших мои слова. Затем ринулись со всех ног, чтобы первыми добраться до заветной двери. Злорадно хихикая, я наблюдал, как взбалмошная толпа ломилась через офигевшего мужика в пенсне. Особенно порадовали лица очередных блатных, когда прямо перед ними промчалась целая куча народа. Хи-хи-хи. Пусть учатся работать быстрее, бизнесмены, мать их. А мне пора было возвращаться домой. Мария наверняка уже закончила с оформлением квартиры. Надо бы чуть передохнуть, пораскинуть мозгами и составить план действий. Мне срочно нужен был рывок вперед. Это Стас прибыл на все готовенькое, а мне приходится начинать с нуля. «Вы, наконец, вернулись, ваша светлость!» — приветствовала меня Мария. Как прошел день? Она была одета в домашние майку и короткие шорты, выгодно подчеркивающие спортивную фигуру боевого мага. И мирно почитывала какой-то любовный роман, сидя на диванчике в гостиной, которая была совмещена с просторной кухней. Мне нравилась такая планировка, и она была одним из решающих факторов при выборе квартиры. Все отлично, все успел. На вечер еще кое-какие планы. И, возможно, на ночь. Но пока я свободен. Вдруг живот заурчал. Я совсем забыл, что голоден. «А у нас нет ничего на плите, борщ». Мария оторвалась от книги. «А в холодильнике сало, я сходила на рынок. Вам налить?» «Ого, а вот про это я не знал. Мария готовить умеет?» «Нет, спасибо, отдыхай. Ты сегодня и так хорошо поработала». Когда я снял крышку с кастрюли, рот мигом наполнился слюной. Запах был обалденный. Тянулся легкий аромат говядины, капустки, трав, чеснока и... Не, надо поскорее наливать порцию, а то начну хлебать прямо так. Хлебушек в шкафу тоже оказался свежайший. Без изысков, просто ржаная булка, но ей было всего пара часов с печи, и ароматная корочка прямо-таки похрустывала, пока я резал ее ножом. Еще я достал сало, пару зубчиков чеснока и улетел. Будто провалился в сознание и очнулся только когда тарелка была пустой, а желудок тянуло приятной истомой. «Какой же кайф!» «Маша, ты кудесница!» «Спасибо», — улыбнулась она, чуть засияв от похвалы. «Не, правда, если захочешь отказаться от карьеры боевого мага, одним борщом ты поставишь всю империю на колени». Она стеснительно хихикнула, стрельнула глазками и вернулась к книге. Что ж, до моего замысла оставалось еще около часа. Именно тогда закончит свой рабочий день Иван Васильевич Зыков. Так что провести его я решил с пользой и занялся развитием хаоса и тьмы. Снова им что-то мешало. Я никак не мог понять, что именно. Какая-то третья энергия будто препятствовала их нормальному взаимодействию. С большим трудом удавалось нормально контролировать хаос, но не более того. Если так дальше пойдет, я потеряю и это. Были подозрения в сторону кота, чье присутствие могло внести значительные изменения в мой источник. Но я проследил всю проходящую через него энергию, он был крайне недоволен и пришел к выводу, что причиной является не он. Но тогда что? Разбираться придется позже. «Я по делам», — предупредил я Марию и вскочил с кресла, на котором медитировал. «Меня не жди, занимайся чем душе угодно». И направился к воротам. Надеюсь, мои подозрения дадут плоды как можно раньше, а то опять предстояла ненавистная, скучная, вечно тянущаяся слежка. Иван Васильевич закрыл КПП на замке и активировал защитное заклинание. Я проверил, лучше не лезть. Уверен, мог бы пробраться, но, во-первых, мне за стеной нужно быть с товарищами. А во-вторых, каждый раз пробираться туда нелегально может привести к ненужным подозрениям. Так что слежку я продолжил. Зыкин долго-долго шагал по улицам. Может, это и не было настолько долго, как казалось мне, но от этого же не легче. Наконец он добрался до бара. Кто бы мог подумать? Старый вояка зашел туда как к себе домой, а бармен, не дожидаясь, тут же налил ему здоровенную кружку темного нефильтрованного пива, которую Иван Васильевич в несколько глотков практически залпом осушил. А затем с грохотом поставил кружку на барную стойку и заученным движением махнул, мол, наливай еще. Я надеялся, что сейчас начнется что-то интересное, но он осушил еще одну кружку, уже не так резко, и засел с третьей. «Твою же мать!» Он не говорил, ни слова не сказал даже бармену, просто смотрел в никуда и потягивал пиво. Я уже думал, что чуйка не сработала, и время потрачено зря, но тут... В бар зашел еще один человек. В шляпе, в пальто. На вид не больше 30 лет, и ничего неприметного в нем не было, кроме уха с откусанной кем-то раковиной. Он прошел мимо стойки и сел в углу, в тени. Подозрительный тип. Но самое главное, Иван Васильевич вдруг отставил кружку, молча поднялся и направился в сторону уборной. И казалось бы, что тут не так? После такого количества пива лить должно, как из брандсбойта. Но через пару минут бармен подошел к подозрительному типу с бутылкой, наклонился и что-то ему сказал. А тип через несколько секунд отправился следом за Зыкиным. А уборная была всего одна. Это я успел проверить, пока наблюдал за жестоким уничтожением пивных запасов. Интересно. Сквозь тень я пробрался в небольшое грязноватое помещение с характерным запахом. Иван Васильевич стоял напротив подозрительного типа. «Принес?» — пробурчал старик, оглядываясь. «Все, как договаривались». Тип протянул сверток, который тут же исчез в грудном кармане Зыкова. «Тогда жду через час на условленном месте. Координаты получишь так же, как попал сюда», — сказал он и вышел из уборной. Тип выждал некоторое время, пока Иван Васильевич приканчивал полупустую кружку пива, а затем снова уселся за свой столик в углу. Зыкин, закончив с пивом, вышел из бара. Я отправил куницу проследить за ним, но сам пока остался присмотреть за типом и барменом. Тот явно был замешан. В чем-то. И догадка подтвердилась. Как только тип допил свою бутылку, бармен подошел за расчетом, но вместе со сдачей незаметно, не для меня, протянул записку. Осторожничал Зыкин. Только не очень грамотно, на мой взгляд. Но мне это было лишь на руку. Я отправился к кунице. Тип все равно скоро подойдет куда нужно. А что там сейчас происходит, лучше увидеть собственными глазами. Иван Васильевич подошел к участку стены, спрятанному за зарослями. Снял какое-то заклинание, судя по ауре, одновременно защищающее и скрывающее. Он достал из тайника в стене ящик, вытащил оттуда небольшой полный мешок, поставил ящик обратно и снова активировал заклинание. А потом направился в переулок в ремесленном районе. В столь позднее время это было довольно безлюдное место. Только из трубы одного дома валил красноватый дым, явно хозяин что-то делал с красной рудой. Скоро подошел тип. «Все тут», — Иван Васильевич протянул мешок. Тип проверил его на взгляд и на вес кивнул. «Когда можно следующую партию забрать?» Я услышал голос типа. Ему было лет 30. «Через неделю», — Иван Васильевич достал из грудного кармана пачку сигарет и закурил. «Как наберется столько же, маякнешь. Через кого знаешь, но учти, мелочью не занимаюсь». «Понял, понял», — кивнул тип. После этого они разошлись. Куницу я отправил следом за типом, а сам решил отправиться следом за Зыкиным. Думаю, мне есть что ему предложить в обмен на лояльность при выдаче пропусков. Рот на замке, если быть точным. Я вынырнул из тени чуть поодаль. Вышел из-за угла и пошагал навстречу Ивану Васильевичу, нагло и открыто лыбясь ему в глаза. Он, похоже, сразу почуял неладное. Прищурился, подозрительно остановился передо мной. «Че тебе надо, малец?» — прохрипел он с сигаретой в зубах. Пепел стряхнулся и полетел вниз между нами. «Мне нужен пропуск», — доброжелательным голосом ответил я. «Все, как я и просил сегодня. Всего лишь пропуск». Иван Васильевич напрягся, осмотрелся, выпуская клубы дыма. «Не стоит», — угадал я. «Никого, кроме меня, здесь нет». «А не пошел бы ты нах...» «Нахрен? Могу. Только по пути зайду в участок. Предупредить о злостном контрабандисте, который...» Протаскивает добычу мимо кассы и тем самым ворует у казны ее законные налоги. Видно, Зыкин злился и раздумывал. Морд прикидывал, стоит ли меня прибить прямо на месте и точно ли я тут один. Ну так я пошел. «Стой!» Вздохнув, он докурил сигарету, бросил бычок на землю и придавил сапогом. «Ну давай поболтаем, малец. Только не здесь».